Глава 12. Анастасия посещает Киевскую больницу и обком партии. В областном отделе здравоохранения Киева с Анастасией отказались разговаривать, а когда Алексей добился приема в Министерстве здравоохранения Украины, один из заместителей министра узнал его и сказал с усмешечкой: «Вы что же, товарищ Петренко, думаете, что мы забыли о ваших заграничных связях? Разумеется, никаких сведений о больных из Чернобыля вы здесь не получите. А вы, товарищ Лебедева, лучше бы вернулись в Ленинград и там ждали, пока ваши родственники сами дадут о себе знать. Если к нам начнет съезжаться вся родня наших больных со всех концов страны, и каждый потребует, чтобы с ним разговаривали, то у нас не останется времени на работу. Надо иметь терпение и выдержку». Анастасия расстроилась, но Алексея отказ начальников от здравоохранения ничуть не обескуражил. «Я ничего другого и не ждал от них. А вот мы попробуем другой путь». Он повел Анастасию по коридорам министерства и вошел с ней в чью-то приемную. Их встретила пожилая секретарша. «Алексей Иванович, рада вас видеть. А начальника моего нет, он в области. А мне ваш начальник и не поможет. Я к вам, Вера Павловна». «Беда у меня, и я к вам за помощью». «Алексей Иванович, миленький, да я в лепешку расшибусь. Говорите скорее, в чем дело?» Вера Павловна, слушая Алексея, все данные записывала на листок. Потом задумчиво посмотрела на Анастасию. «Не скажу, что это легкая задача, но вы, Алексей Иванович, знаете, чем я вам обязана. А потому садитесь вот в этот уголок, а я буду висеть на телефоне. Вот удача, что моего начальства сегодня нет». Анастасия пересела в кресло для посетителей и набрала первый номер. «Городская больница номер один?» «Это, говорят, из Министерства здравоохранения, секретарь товарища Александрова. Пожалуйста, выясните скоренько, есть ли в вашем отделении, где лежат больные из Чернобыля, Приходько Алена из Припяти?» «Нет такой?» «Спасибо, до свидания». Они обзванивали больницу за больницей в городе и в области. Анастасия напряженно следила за ее лицом, стараясь угадать ответ еще до того, как Вера Павловна повторит его вслух. Потом Вера Павловна позвонила в город Гомель Белорусской Республики. Это уж на всякий случай, хотя там у них свои больные из белорусской части 30-километровой зоны. В Белоруссии, как и следовало ожидать, больных из Чернобыля и Припяти вообще не было. Так, что у нас еще осталось? Ах да, детская больница. «Здравствуйте. Говорят из приемной Александрова из министерства. Мне необходимо срочно выяснить, не лежат ли у вас Антон и Алексей Приходько, 4 лет, близнецы из Припяти. Впрочем, может быть, и один из них». «Так, понятно». «Да, конечно, я понимаю». «Угу». Анастасия насторожилась. В волнении, крепко схватив за руку Алексея, тот успокаивающе похлопал своей рукой и ее руку и шепнул спокойно. «Так», — продолжила Вера Павловна. «Ну так вот что. Сейчас к вам подъедут от нас два товарища. Доктор Петренко и родственница, которая может опознать мальчика. Покажите им больного. И благодарю вас за информацию. До свидания». «Ну что?» «Там у них есть мальчик лет 4-5 в глубоком шоке. Никто о нем не спрашивал, а сам он ничего не говорит. Придется вам туда ехать. Вы сумеете опознать его, если это ваш племянник?» «Ну, конечно, я в прошлом году их видела. Не могли же они за год измениться до неузнаваемости?» «За год не могли. А за эти дни очень многие изменились так, что их от матерей прячут. Желаю вам, чтобы этот мальчик не оказался одним из ваших племянников». «Кто эта милая женщина, Алеша?» — спросила Анастасия, когда они вышли на улицу. «Мать одного мальчика, которому я сделал операцию. Удачную. Одну из тех, которой я и по сей день горжусь». Через полчаса Алексей и Анастасия входили в детскую больницу. Главный врач провел их в отделение, где лежали маленькие чернобыльцы. Анастасии приходилось бывать в районной детской больнице, навещая порой своих заболевших учеников. Любая детская больница — тяжелое зрелище для посетителей. Но везде это впечатление смягчается звуком веселых голосов выздоравливающих детей. Здесь стояла полная тишина и в коридоре, и в палатах, мимо которых они проходили. Их привели в палату для тяжелых. Дети разного возраста лежали в кроватях. Рядом с некоторыми стояли капельницы с кровью и растворами. На стуле в углу сидела санитарка и что-то вязала. «Круглосуточное дежурство», как объяснил главврач. «А вот тот мальчик, о котором я говорил по телефону. В кроватке у окна лежал мальчик. Даже в детской кроватке он казался слишком маленьким для предполагаемых 4 лет. Худенькое личико синеватого оттенка, гладкая головка. Его левая рука была привязана бинтами к подставленной рядом табуретке, и в вену воткнута игла капельницы. Ему вливали кровь. 3-й раз вливаем, а своя кровь все не растет и не растет», — шепнул главврач. «Ну, ваш или не ваш?» Анастасия подошла ближе к мальчику и тихо позвала. «Антоша? Алеша?» Мальчик не реагировал, глаза его были закрыты. «Ну?» — спросил главврач. «Он в таком состоянии, что трудно разглядеть», — ответила шепотом Анастасия. «И волосики острижены так коротко, что невозможно определить цвет». «Они не острижены, выпали». «Вот если бы он открыл глаза...» Главврач наклонился над мальчиком и одним пальцем пощекотал его под подбородком. Синие веки на миг приоткрылись, и Анастасия увидела черные вишенки глаз, будто затянутые тоже синеватой пленкой. Она с мучительным вздохом покачала головой. «Нет, это не наш мальчик. У наших глаза были голубые, даже синие. Цвет глаз ведь не мог измениться?» «Нет, не до такой степени. Ну что ж, могу только поздравить вас». И они на цыпочках вышли из палаты. После обеда, который прошел в подавленной тишине, Анастасия с Татьяной отправились в областной комитет партии. Поначалу узнав, что Анастасия — директор школы из Ленинградской области, их встретили приветливо и направили к одному из секретарей. Тот принял их без очереди, хотя в приемной томилось 1,5 посетителей. Стройный, моложавый секретарь, явно горбачевской формации, начал сразу по-деловому и конкретно. «Вы, как мне доложили?» «По поводу Чернобыльской аварии. Задавайте вопросы, я отвечу на любой. Нам скрывать нечего. Мы готовы дать полную информацию». «Беды не стыдятся. С бедой сражаются. И надо вам сказать, у нас на этом фронте, если не полный порядок, то, во всяком случае, всеобщая полная готовность добиться ликвидации всех последствий аварии и навести порядок в зоне и по всей области в целом. И вы, простите, к нам от какой организации?» «Я сама по себе, а не от организации. Но в партии я состою уже 15 лет, так что, если хотите, и от партийной организации тоже. Но вопрос у меня чисто личный». «Так, понятно», — несколько разочарованно произнес секретарь. «Что ж, личный вопрос — это тоже партийный вопрос. Вы знаете, какое внимание сейчас уделяется повсеместно человеческому фактору?» «Я не человеческий фактор, я просто человек. И у меня без вести пропала сестра с детьми. Можете вы мне помочь их разыскать?» «Без вести на войне пропадали, а у нас произошла авария, так что давайте без этих паникерских выражений. Расскажите мне, кто такая ваша сестра?» Анастасия рассказала, заодно прибавив к рассказу маршрут своих безуспешных поисков. Выслушав ее достаточно внимательно, секретарь задумался. Потом взял со стола какую-то увесистую папку и покачал ее на ладони. «Знаете, что у меня здесь? Заявление потерявшихся родственников? Нет. В этой папке находится заявление о приеме в партию, написанное теми, кто сейчас работает по ликвидации последствий аварии. Среди них есть и работники АЭС, но не все из них знают, где сейчас их жены и дети. Но пишут они не о женах и детях, а просят срочно принять их в Коммунистическую партию Советского Союза. Как вы думаете, почему они этот вопрос считают важнее?» Анастасия пожала плечами. «Ну так я вам отвечу. Потому что они верят, понимаете, верят. Верят, что государство и партия не оставят их родственников в беде, где бы те ни находились. А вы, член партии с 15-летним стажем, несетесь из Ленинграда в Москву, в Киев, сеете по дороге панику, отрываете врачей, отрываете партийных и государственных работников от того самого дела, которое направлено на благо всех пострадавших от аварий, всех, и ваших родственников в том числе. У меня все. А остальное вы можете прочесть в газетах. Вы знаете, что теперь у нас новая линия. Наша печать пишет одну только правду». «А что же ваша печать делала все предыдущие 70 лет советской власти? Враньем занималась?» «Ну, это вы перебарщиваете. Нехорошо. Вы же член партии со стажем. Да, у меня стаж 15 лет. И все эти годы я верила партии. А теперь не верю больше ни одному слову. И как раз из-за ваших газет. Заврались вы с Чернобылем, совсем заврались. Сегодня пишете одно, завтра другое. Да вы соображаете, что вы говорите? Да вас за такие слова, что, расстрелять надо? Из партии исключать, вот что. Я сообщу в Ленинградский обком партии, чем вы тут занимаетесь. Сеете панику, клевещете на советскую власть. Да вас на пушечный выстрел нельзя к школе подпускать. Вам доверили воспитание подрастающего поколения, а вы... Секретарь поднялся за своим столом, как багровая скала. Глаза его метали молнии, в голосе громыхал начальственный гром. Но Анастасию он не испугал. Она достала из сумочки партийный билет и подошла вплотную к столу секретаря. Секретарь попятился и снова сел в кресло, будто задвинутый ее взглядом в его кожаную глубину. «Можете писать на меня донос в Ленинградский обком партии», — тихо и раздельно произнесла Анастасия. «И к доносу приложите вот это». Она положила билет на стол и вышла из кабинета. В приемной она увидела взволнованную Татьяну и бледную секретаршу. Татьяна подхватила ее под руку и вывела в коридор. «Что там у вас произошло, Настенька? Вы оба так кричали, что и в приемной было слышно». «Погоди, дай отдышаться». Анастасия прерывисто дышала, держась рукой за сердце. «Тебе что, нехорошо? Давай хоть в кафе зайдем, оно тут на втором этаже». «Да нет уж, хватит с меня этих номенклатурных закоулков, кабинетов, кафе с икрой. Идем домой». По дороге, успокоившись, Анастасия рассказала подруге все, что произошло в кабинете секретаря. Закончив рассказ, спросила озабоченно: «У вас с Алексеем не будет из-за меня неприятностей?» «Еще неприятности», — улыбнулась Татьяна. «Пожалуй, мы к ним уже привыкли». «Он врач, я педагог. Что, мы работу себе не найдем в другом городе? Дадим объявление. Меняем двухкомнатную квартиру в Киеве на однокомнатную в любом другом городе. Хиросиму и Нагасаки не предлагать». Между прочим, Алексей тоже вернул им свой партбилет еще 2 года назад. Только он и разговаривать с ними не стал, а послал его по почте. Вечером, когда с работы пришел Алексей, все трое пили чай и обсуждали события этого дня. «И все-таки я одного не понимаю, чего они боятся? Вот в этом замалчивании, газетном вранье, истериках по поводу западной реакции, хамстве, с которым они разговаривают с людьми, во всем этом, за агрессивностью так и чувствуется какой-то подпольный страх. Уж если кто больше всех паникует, так это сами власти». «Причем везде. Здесь, в Москве, в прессе», — сказала Анастасия. Алексей задумчиво посмотрел на нее. «Чего они боятся?» «Они, собственно, не паники боятся, а неожиданной какой-нибудь реакции. С одной стороны, каждый начальничек боится своего вышестоящего начальства. Вы не думаете, что эта авария обойдется без номенклатурных жертв? Полетят, полетят еще партийные головушки». Это сейчас, поначалу, все изображается так, будто и в самом деле все необходимые меры были сразу же приняты, все оставались на своих постах и геройски руководили спасательными работами. Как бы не так. Некоторых начальничков по сей день найти не могут. Между прочим, даже из врачей кое-кто сбежал, не успев попрощаться. И бежали-то как раз те, кто хорошо понимал, что это за катастрофа и чем она им грозит, их личному здоровью. Как же им не бояться паники среди простых людей, если специалисты так паниковали? Но еще больше, чем паники, они боялись народного возмущения. Еще неизвестно, как повели бы себя отцы, если бы знали, чем грозит в будущем их детям схваченная доза радиации. И власти сделали все, чтобы оглушить людей сначала полным молчанием, потом внезапной эвакуацией под надзором милиции, а теперь глушат успокаивающей информацией. «Знаете шуточку киевских журналистов?» «Я-то знаю», — улыбнулась Татьяна. «А ты расскажи для Настеньки». «Наши журналисты пустили такую шуточку. Передаем репортаж из Чернобыля. Радиационная обстановка на Чернобыльской АЭС стабилизируется. Остановка стабилизируется, обстановка стабилизируется, обстановка стаб... Доктора!» «Дорогие радиослушатели, после недолгого перерыва наш репортаж продолжит другой корреспондент». Он расскажет вам о том, что обстановка в Чернобыле уже стабилизировалась. «Неужели людей еще хватает мужества шутить на эту тему?» — удивилась Анастасия. «Ну, Настенька, да, неужели ты не помнишь, что большинство советских анекдотов, если они не про баб, так обязательно про какие-то тяжелые события или про власти родимые? Помнишь, еще про Брежнева шутили, что он коллекционирует не только иностранные машины, но и анекдоты про себя? Три лагеря насобирал, помнишь?» «Нет, не помню. Это моя сестра Анна такими анекдотами забавлялась. Кстати, друзья мои, раз уж мы пустились во все тяжкие, можно я от вас закажу разговор с Анной в Стокгольме? Может, она еще там, а если вернулась в Германию, то мне дадут ее телефон». «О чем разговор? Давай номер, я сама закажу», — сказала Татьяна. В ожидании вызова все снова принялись за чай. Чтобы отогнать невеселые мысли, Анастасия спросила: «Ну, неунывающие киевляне, какие же у вас еще ходят анекдоты про Чернобыль?» «Да больше все профессиональные. Синоптики, например, шутят так. Передаем прогноз погоды на 26 апреля. В Киеве небольшая переменная облачность, без осадков. Температура днем 24-26 градусов, ночью 16-18. Винница ясно, температура 22-24 градуса. Чернобыль, температура 2000 градусов, облачно». А те, кто бывает в зоне, привезли оттуда два лозунга. Первый: «На милитаристский взрыв в Неваде ответим взрывом мирного атома в Чернобыле». И второй: «Мирный атом в каждый дом». «А вот послушайте, какой анекдот рассказали ребятишки в школе одной моей приятельницы», — вступила в разговор Татьяна. «Анекдот-сказочка. Катится по лесу колобок, а навстречу ему лиса. Колобок, колобок, а я тебя съем». «Не советую. Я же не колобок, а ежик из Чернобыля». А ребята постарше нарисовали новый герб города Киева — двуглавый петух. Украинцев-то хохлами, петухами дразнят. Они невесело посмеялись, а потом невесело замолчали. «Да, эти вот анекдоты, — проговорил задумчиво Алексей, — это уже свидетельство крайнего отчаяния, невозможности помочь собственной беде своими силами, прямо какая-то древняя зависимость от рока, где роль этого самого рока играет власть». «Не совсем, не согласна». Татьяна стукнула кулаком по ручке кресла. «Нет. Пока народ еще способен смеяться даже над самой черной своей бедой, значит, есть у него самосознание, только загнано оно в подсознание и прорывается оттуда в виде вот этих анекдотов, народных частушек, современного черного юмора». «Народное, национальное подсознание?» — усмехнулся Алексей. «Это что-то новенькое». «Да-да, и не спорь со мной, ты старый пессимист». «Пессимист, матушка, это хорошо информированный оптимист. Не забывай, где я теперь работаю». «Да уж, угораздило тебя перейти на санэпидемстанцию в этакое времечко. А ты, Настенька, что думаешь на этот счет? Существует или нет народное подсознание? Ведь если народ — это не просто скопление отдельных личностей, некая сумма единиц, а целый организм, то как может он быть проще отдельного человеческого организма? Значит, и механизм его жизни намного сложнее, чем это представляется нашим руководителям. Пожалуй, ты права. И если представить себе, что народ и власть — это не одно целое, что народ и партия вовсе не едины, как гласят лозунги на всех перекрестках, то получается, что это два совершенно разных и антагонистичных друг другу организма. И тогда уже становится понятнее, такой же подсознательный ужас властей перед любым непроизвольным, неподконтрольным движением народного организма, вот как сейчас, например. «Два разных организма, говоришь?» — Алексей задумался. «Ну, у меня, у медика, на языке другое сравнение. Не два разных организма, а один больной организм, общество, разъедаемое переродившимися клетками, злокачественная опухоль. И как ее там не перестраивай, не видоизменяй, рак останется раком. А как же тогда лечить это больное общество? Операций? Ну нет, я хоть и кардиолог, я не онколог, но даже и мне ясно, что в этом состоянии хирургическое вмешательство уже противопоказано. Метастазы. Тут может быть два пути. Первый — это осторожная, продуманная терапия. А второй — живо спросила Анастасия. Второй — это чудо». «Чудо?» — удивилась Татьяна. «Это ты говоришь, атеист?» «Какой же я атеист, Танечка? Я вовсе Бога не отрицаю. Я его просто не знаю. Но я вполне допускаю мысль, что есть нечто, скрытое от моего восприятия и понимания. Допускаю же я мысль, что и в медицине есть много неизвестного и пока непонятного. А уж в медицине-то я немножко разбираюсь. А отрицание Бога требует убежденности, что его именно нет. У меня нет информации о несуществовании Бога. А верить слепо в его отсутствие — это уже тоже значило бы быть религиозным человеком, только на выворот. Нет, мне подавай либо четкие доказательства, желательно строго научные, либо я должен почувствовать внутреннюю бездоказательную убежденность. Но вот как мне не надо доказывать, что я люблю Танечку и что она лучшая женщина на свете? Доказывать не берусь, а уж верую. Любой монах-отшельник позавидует такой вере. И он быстро поцеловал жену. «Да ну тебя!» — отмахнулась польщенная Татьяна. «Вечно любой серьезный разговор сведешь к шутке». «Но что же это за второй путь исцеления? Чудо!» С улыбкой, глядя на них, спросила Анастасия. «Чудо? А вот какой случай был с одним знаменитым онкологом. Собственно, таких случаев у него, говорят, было немало, но я знаю один. Привезли к нему в клинику старуху с раком желудка и кишечника. Он ее начал успокаивать, готовить к облучению, а старуха ему и говорит: «Да ты, милый, меня не успокаивай. Я ведь знаю, что рак у меня и неизлечимый». Профессор не растерялся, осмотрел ее и говорит: «Ну, мать, я ведь и вправду хотел тебе в историю болезни рак вписать. Чего же ты мне голову морочишь? Ты мне лучше скажи, ты кислой капусты много ела?» Но вопрос-то был проще простого. Кто в деревне не пробавляется всю зиму картошкой да с кислой капустой? Бабка отвечает: «Конечно, ела, батюшка. Много за жизнь капустки съедено». А тот моет руки и строго ей говорит: «Вот она, твоя капуста, теперь тебя и отравляет. Не рак у тебя, матушка, а дурак. Придется мне с тобой повозиться, хотя по дурости твоей и не стоило бы. Но что уж, как вылечу, больше этой капусты, чтоб ты в рот не брала, а то и лечить не стану». И так он бабку уговорил этой кислой капустой, что та поверила и по вере своей взяла, да и выздоровела. И таких чудес история медицины знает множество. «Ну а вот ты, филолог и историк», — он вопросительно поглядел на Анастасию, — «ты в чудеса веришь?» «Я верю в силу человеческого духа. Духа, а не фактора». «Это же надо выдумать словечко «человеческий фактор». Мне представляется какая-то жуткая сказка. Вышел из пещеры человеческий фактор о 6 ногах и 12 языках и заговорил человеческим голосом». Все трое засмеялись. И тут как раз зазвонил телефон. «Стокгольм заказывали? Ответьте абоненту», — раздался хамоватый голос телефонистки. «Алло, алло, Аннушка», — проговорила Анастасия, прижимая трубку к уху. Слышимость была отвратительная. В трубке что-то щелкало, вплетались чужие отдаленные голоса. Ответила ей дама, которая в прошлый раз подходила к телефону. В этот раз она сама заговорила с Анастасией. «Здравствуйте, что вы так долго не звонили? А наша Аннушка уже уехала к себе в Германию». «Вот как же я теперь ее найду?» «Очень просто. Запишите ее телефон». Она продиктовала номер. «Это городок где-то в Альпах. Аннушка там сейчас вместе со Свеном отдыхает после поездки к нам». «Со Свеном? А кто такой этот Свен, можно узнать?» «Да это же...» — в трубке помолчали. «Жених нашей Аннушки». «Да? Это для меня новость, что у нее есть жених. Ну хорошо, спасибо вам. Погодите, не вешайте трубку. Скажите мне сначала, что же с Аленушкой? Нашли вы ее? Мы тут все ужасно переживаем за вас». «Нет, пока я никого не нашла». «Спасибо вам за телефон и за новость. Пожалуйста, пожалуйста. В случае чего вы можете звонить мне без всякого стеснения. Я все передам Анне. Я и сейчас сразу же ей позвоню, скажу, что вы звонили. Тогда знаете что? Если вас не затруднит, то передайте ей мой телефон в Киеве. Я уж сама тогда не буду ей дозваниваться, от нас это сложно. А вас, кстати, как зовут?» «Ирина Борисовна Карлсон. Ну, давайте телефон. А то у вас, поди, деньги так и летят, я ведь знаю». Анастасия продиктовала киевский номер и, попрощавшись и поблагодарив бойкую собеседницу, повесила трубку. Повесив трубку, она покачала головой и пожала плечами. «Ну и Анна. Вы знаете, чем она занимается, пока я тут разыскиваю ее сестру? Она замуж выходит. Жених у нее там объявился, какой-то Свен». Татьяна улыбнулась и погладила Анастасию по руке. «Настенька, правильный ты наш и строгий человечек, но нельзя же так. Ведь тебе не о свадьбе сообщили, а о том, что у Аннушки есть жених». «А даже если бы и свадьба», — возразил Алексей, — «что ж теперь и жизнь прекратится? Вот меня завтра приглашают на свадьбу в поселок, куда вывезли эвакуированных из Чернобыля и Припяти. Помнишь, Танечка, Сергея Кузьмича, нашего бывшего рентгенолога? Он, как вышел на пенсию, переехал к дочери в Чернобыль. Дом они там купили с хорошим садом. Кузьмич катер приобрел и думал закончить жизнь за рыбалкой, досажая клубнику. А получилось вон как. И сегодня вдруг звонит он мне из Иванково и приглашает на свадьбу в дом к своим теперешним хозяевам, каким-то Евдокимовым. А голос у него такой, что сразу понятно, что невеселая это будет свадьба. И все же... «И ты поедешь?» — спросила Татьяна. «Обязательно. Он очень просил. А мне как раз надо завтра пробы брать поблизости от их района. Вот и заверну по дороге». «Алексей», — встрепенулась Анастасия, — «возьми меня с собой. Вдруг среди эвакуированных я найду Аленку». «Ну, это сомнительно. Ведь там их десятки тысяч в Иванковском районе. А справки навести я мог бы и без тебя». Но Анастасия, сжав руки, смотрела на него такими умоляющими глазами, с такой надеждой, что он не устоял. «Ладно, Настенька, поедем со мной. Возьму тебя в качестве лаборанта, будешь помогать пробы брать. Представим себе, что и ты решила сменить профессию, как я сменил свою. Да если это поможет мне поближе к Аленке пробраться, так я и всерьез пойду к тебе работать хоть лаборанткой, хоть уборщицей. Если бы еще в самую зону попасть, да там ее следы поискать». «Глупости говоришь. В зону тебя никто не пустит. Да там и нет никаких следов. Ведь всех вывезли. Нечего там делать. А уборщицами там работают солдаты да роботы-бульдозеры. Ну а если ты хочешь и вправду завтра со мной ехать, то сейчас иди как следует вымойся под душем и ложись пораньше спать. Спасибо тебе огромное. Мне почему-то кажется, что завтра я что-то узнаю об Аленке. И тебе спасибо, Танечка». И она послушно отправилась в душ, послушно вымыла голову и затем улеглась в приготовленную Татьяной постель. Уснула она сразу же. Такой электростанции в наших краях еще не было. Немало технических приемов тут будут применены впервые. Вот почему мы экспериментаторы. Темпы необычные, судите сами. Уже в конце пятилетки будут установлены первые турбины. Трудовой атом Полесья вдохнет новые силы в жизнь зеленого края. Журнал «Наука и суспильство», номер 11, 1971 год. В первые, самые тревожные и напряженные дни мне пришлось работать в Полесье. Здесь, на базе районной больницы, был организован центр по оказанию специализированной помощи. Удивительное понимание обстановки, высочайший такт и благородство проявили ее пациенты, находившиеся там на излечении. Те из них, у кого недуги были не слишком тяжелы, попросили, чтобы их выписали из больницы. Они уступили свои места, особенно сильно пострадавшим от аварии на АЭС. Козлюк, работник Министерства здравоохранения Украины. Газета «Известия», 7 мая 1986 года. Присутствовавших на встрече глав дипломатических представительств с председателем Совета министров Украины Ляшко интересовало, чем вызвано расхождение в цифрах 92 тысячи эвакуированных и более чем 220 тысяч человек, прошедших специальное медицинское обследование. Объясняется это тем, что сейчас особое внимание оказывается каждому человеку, который обратился к врачу с жалобой на плохое самочувствие. Газета «Известия», 23 мая 1986 года. Всего из района Чернобыльской АЭС эвакуировано 135 тысяч человек. Московское радио о пресс-конференции в МИДе СССР, 21 августа 1986 года, 19:00. Здесь резко выявились трусы и родились новые герои. Авария на АЭС будет для нас не только жестоким техническим уроком, но и уроком нравственным. Газета «Правда Украины», 9 мая 1986 года. До сих пор не уведомили о своем местонахождении несколько комсомольцев с припятского завода «Юпитер». Сидят, видно, где-то как мыши, выжидают, когда здесь все успокоится. Газета «Правда», 23 мая 1986 года. Всего в Припятской городской партийной организации состоит на учете 2611 коммунистов. До сих пор установлено местонахождение 2434 человек. Газета «Правда», 3 июля 1986 года. Прежние руководители станции освобождены от должностей. Бывший директор АЭС Брюханов и главный инженер Фомин в сложной обстановке аварии не сумели обеспечить правильное, твердое руководство, должную дисциплину, проявили безответственность и нераспорядительность. В самый сложный момент заместитель директора АЭС Соловьев покинул свой пост. Заместители директора АЭС Царенко и Гундар без должной ответственности отнеслись к своим служебным обязанностям. До сих пор часть работников АЭС находится в бегах. Газета «Правда», 15 июня 1986 года. Киев и Украина ответили на события в Чернобыле мощной вспышкой юмора. Острое соленое словцо особенно ценится среди тех, кому приходится работать в опасной зоне. Литературная газета, 4 июня 1986 года.